Только если вы хотите полюбоваться бухтой, лучше подняться на утес Шато, — продолжала женщина. Все обычно ходят туда. — А как мне вернуться обратно вниз? — спросила Мари. В свою очередь женщина успокоительно улыбнулась. — Это несложно. Все улицы, которые спускаются вниз, так или иначе приводят вниз. Вы не заблудитесь. Я покажу вам улочку поудобнее. Пойдемте. Они пошли вместе в лабиринт сгрудившихся домов. «Вы здесь живете?» — поинтересовалась Мари. «Я здесь родилась и здесь умру», — грустно отозвалась ее проводница. «Здесь я жила вместе с моим мужем Пьером, пока его не убили полицейские за кусок гнилого дерева. А теперь я одна, совсем одна. Дочь умерла еще маленькой, а Пьера заколол шпагой полицейский», — снова повторила она. Мари остановилась, ее лицо жалостливо дернулось. Как убил шпагой? Как можно просто так ударить человека оружием? Можно, мадемуазель, очень даже можно, если ты беден и вокруг нет никого, кто бы мог заступиться. Мой муж был башмачник, всего лишь простой башмачник, с такими, как он, не очень-то церемонится. Как это произошло, расскажите. Как произошло? Со странной усмешкой повторила женщина. Очень просто. Пьер возвращался в сумерках домой и был немного навеселе. На дороге лежал кусок старого дерева. Зачем же ему там лежать, если бы оно кому-то принадлежало? Вот Пьер и решил принести его домой. Он положил его на плечо и пошел. И ничего бы не случилось, если бы ему навстречу не попались два полицейских сержанта. Женщина всхлипнула, и глаза у нее заполнились слезами. Они почему-то решили, что он непременно украл это дерево, и поволокли его в участок. Пьер начал кричать и цепляться руками за мостовую. Отовсюду выглядывали люди, и это очень раздражало полицейских. Один из них вытащил из ножен шпагу и начал ею колоть Пьера. Но Пьер по-прежнему кричал и катался по мостовой. Тогда сержант ударил его изо всех сил. Когда он затих, они взвалили его на тележку, взятую в одном из домов, и повезли в участок, будто вязанку хвороста. Это ужасно. Это страшно. Губы Мари тряслись, она была очень бледна. Это просто убийство. Убийство, с какой-то яростью и страстью повторила последние слова женщина. Убийство. Присяжные даже не сочли сержанта виновным в превышении власти. Они объявили, что его действия возбуждены законными поводами, и что он убил моего мужа случайно, без намерения причинить ему смерть. Ему было всего 30 лет, мадемуазель, всего 30. Как мы могли хорошо жить с ним? И у нас еще были бы дети. А теперь я одна. Понимаете, мадемуазель, совсем одна. Это так страшно, когда рядом нет человека, которого ты любишь. Безотчетно подчиняясь внезапному порыву, Мари развязала сумочку и вынула из нее все лежавшие там деньги. Она торопливо, лихорадочно сунула их в руку своей провожатой. Глаза женщины изумленно расширились, она испугалась. «Что вы, мадемуазель, зачем? Я не могу взять так много денег». Но Мари уже не слушала. Повернувшись, она пошла, почти побежала по узкой улице вниз. Берилев увидел Мари издалека. Она быстро шла по набережной в распахнутом пальто. Лицо ее было взволновано. Торопливо поздоровавшись с Николаем Алексеевичем, Она сразу же увлекла его в толпу на бульваре. — Что-нибудь случилось? — Молчи, молчи, — приказала Мари. Раздраженная, негодующая, полной решимости, она вела его к Приморскому парку, где было меньше людей, и можно было затеряться в сумрачных аллеях. Выбрав достаточно уединенное место, она усадила его на скамейку и долго, пристально смотрела ему в глаза. От этого взгляда Николаю Алексеевичу стало не по себе. Волнение Мари передалось и ему. Небольшие его усики на слегка удлиненном лице беспомощно дернулись. Он не выдержал испытания молчанием и снова спросил: «Что с тобой, Мари?» «Сейчас я была там», — она кивнула головой в сторону гор, — «стояла над бездной». Бирилев еще заметнее стал волноваться, но не решился прервать ее. «Ко мне подошла одна женщина. Ей показалось, что у меня что-то нехорошее в мыслях. Так вот, ее мужа недавно убили жандармы. Всего за кусок гнилого дерева, который он подобрал по дороге домой. Понимаешь? За кусок никому не нужного дерева. Походя, просто так убили человека.